дня увеличивалась в размерах, пока Лиза не выросла до 3 метров. Лиза разместилась в груди великана из воды, приняв позу эмбриона. Великан, конечно, мог бы быть и выше, но тогда плотность к энергии в воде стала бы существенно ниже, что сказалось бы на его силе и прочности. Исполняя мысленный приказ Лизы, великан из воды кинулся на земляного и принялся лупить по нему кулаками, откалывая куски засохшей земли. Тот отмахнулся своей большой рукой, но водяной был словно желе, поэтому повреждений не получил, лишь часть к энергии Лизы была сожжена. Воспользовавшись тем, что великан отвлекся, Ольга помогла Кате. Миниатюрную блондинку едва ли не по пояс вбила в землю, но она была в порядке. А вот щит немного помяла. В нем иссякла манна и зачарование, увеличивающая прочность перестала действовать. Но главное, что был цел молот, и в нем имелась манна. Немного отдышавшись и придя в себя, девушка схватила свое оружие обеими руками и кинулась в бой. Земляной человек был поглощен боем с Лизой и не мог отвлечься, что позволило Кате безнаказанно лупить того по ногам. Даша же слетала к Тео, который наблюдал за боем со стороны, и взяла у него метательные копья, целую охапку. Все они были зачарованы на атаку электричеством, и в скором времени оказались в спине генерала армии Феода, существенно сжигая его к энергию. Мужчина отчаянно сражался, но врагов было 4, и, несмотря на все усилия, их к энергии все не иссякала, особенно у синеволосой. Воин не понимал, почему так. Он ее атакует, а она еще держится. Впрочем, Лиза держалась из последних сил, но тоже можно было сказать и про земляного гиганта. И вот Катя вновь ударила молотом. И на этот раз нога гиганта не выдержала и осыпалась землей, а следом и вся земляная броня. Мужчина с трудом выбрался из земли и поднял руки в знак того, что сдается. Глава 25. «Воины Феода, ваш генерал повержен, сдавайтесь!» — громко прокричал Тео. За ним повторили и остальные солдаты. После такого бой, конечно же, завершился, только вот он так и так был близок к финалу. От армии Феода осталось не больше половины солдат, а боевой дух сломлен отступлением командира, точнее, его попыткой отступить. — Это было впечатляюще! — произнес подошедший к девушкам красный минотавр. Он окинул взглядом еле стоящих на ногах красавиц и фыркнул своим бычьим носом. «Но будь я вашим противником, вы бы быстро проиграли. Слишком предска. Думаю, у тебя будет возможность потренироваться с девчатами». Тео перебил Леонардо и похлопал по плечу, после чего направился к пленному генералу. Черный волк встал перед ним и посмотрел на его потрепанное лицо. «Если не хочешь умереть, не делай глупостей. Мы не трогаем пленников». — Да, — ответил тот. Выглядел он неважно. Множество ушибов, парочка переломов и ожоги. Но это уже не имело значения. Сражение закончено, и все солдаты вздохнули полной грудью. Они выжили. — Сообщение. Вы победили в сражении и получаете +40 к известности. Вскоре всех солдат Феода разоружили, сняли снаряжение и оказали медицинскую помощь. Для этого у Тео был немалых размеров отряд медиков. Демону не нужны были лишние жертвы даже среди врагов. Кто знает, вдруг они в будущем будут его солдатами или крестьянами. Погибших со стороны армии Феода оказалось сравнительно немного, всего 32 человека. Все же броня хорошо защищала, сохранив множество жизней. Но раненых было очень много. Со стороны армии Германа каждый второй, выбывший из боя, был убит. Трофеи поделят пополам между Тео и Германом, но это потом. Оставив врачей, Тео направился в город. Парень опасался, что лорд может воспользоваться возможностью и напасть. И оказалось, что не зря он спешил. Как выяснилось, на замок феодала напали. Причем не осадили, а проникли внутрь через какие-то подземные туннели. И, судя по всему, они были выкопаны не людьми лорда. Незадолго до нападения на замок часть армии лорда покинула его, направившись к золотому руднику. Он подвергся нападению, и аванпост перед рудником пылал. Дым было видно практически с любой точки феода. Терять момент парень не собирался, и, мобилизовав большую часть гарнизона, вместе со своей армией повел солдат на замок. Герман тоже был должен присоединиться, но у него в строю оставалось лишь 80 солдат, включая легко раненых. Запас стрел у Тео еще имелся, поэтому он решил рискнуть, но сперва нужно было подвести осадные щиты, лестницы и таран. Несмотря на долгую подготовку, армия подоспела к концу сражения. Леонард даже пошутил, что герои обычно приходят в последний момент. Правда, сейчас они скорее подлецы, чем герои. Отряд, посланный на защиту рудника, уже вернулся и пытался захватить стену, которую заняли какие-то то ли дикари, то ли банды. И у солдат это вполне неплохо получалось, но лишь до прихода 600 бойцов Тео. Они смели отряд феода численностью в 200 и с легкостью заняли наполовину зачищенные стены. После чего Леонард вместе с Тео открыли ворота и впустили армию в замок. В этот момент на замковой площади велось сражение, но оно подходило к логическому концу. Все вокруг было в трупах и раненых, а количество сражающихся с обеих сторон не превышало 100. Правда, главный бой шел между отрядом Глеба с их одаренным на стадии развития и феодалом со своим последним генералом. Все они выглядели потрепанно, и появление третьей силы вызвало лишь сожаление и разочарование, в основном у игроков. Они столько сил приложили, а тут появились падальщики, о чем не постеснялись сообщить игроки. «Сдавайтесь, и вам сохранят жизнь!» — громко прокричал Тео. «Иди, Волков!» — выругался Глеб и на всех парах вместе со своими подельниками помчался в сторону одного из зданий у стены. К сожалению, помешать им могла лишь смерть, а этого Тео не хотел. А вот их героя он не собирался щадить. Заодно хотел продемонстрировать лорду мощь своих зачарованных стрел. «Электрическими! 20!» — приказал Тео, и около 30 стрел пронзили одаренного в начале развития с довольно изощренным барьером. Барьер лопнул, раздался истошный крик, и мужчина рухнул, потеряв сознание. Солдаты немного перестарались с количеством стрел. К счастью для одаренного, не слишком сильно. Интересно, начнется ли после этих отборочных ажиотаж на лучников? Задумался демон. Даже Леонард с удивлением посматривал на парня. Все же простые люди и с помощью каких-то стрел одолеть столь сильного одаренного? Впрочем, эти стрелы были намного слабее тех, что использовал Тео при штурме крепости Взор. «Сдавайтесь, и вам сохранят жизнь», — приказал Минотавр. Рядом стоял отряд Германа и 6 стариков-командиров, все на стадии завершения. Плюс девушки Тео, итого 14 одаренных. «Мы все еще можем убить некоторых из вас», — ответил феодал. Им оказался чернокожий мужчина средних лет, среднего телосложения, но очень высокий. — Пообещай, что меня не убьют, не будут пытать и... — Ты можешь спокойно уйти, куда глаза глядят, но при условии, что не присоединишься ни к одной из команд и не будешь вредить моему феоду. Выйдя вперед, заявил Тео и снял шлем. — И да... — Обещаю, что тебя не убьют и не будут пытать. А еще ты можешь присоединиться ко мне, как и твои солдаты. — У тебя большие запросы, молодой человек, — ухмыльнулся мужчина. — Я клянусь не вредить твоему феоду. Лорд Варис перевел взгляд на Германа. — Как и союзным тебе. Лорд вновь посмотрел на Тео. — Также я не помогу другим в захвате феодов. Поэтому позволь мне забрать моих людей и выдай хотя бы 100 золотых, чтобы мы не опустились до грабежей и убийств ради еды. — Я согласен. После некоторых раздумий ответил почти феодал. — Но вы оставите свое снаряжение и оружие. — На другое я и не рассчитывал. Лорд вновь ухмыльнулся и принялся снимать с себя броню. К его примеру последовали и все остальные. «Сообщение! Вы захватили замок Варис и становитесь новым феодалом. Все незанятые земли переходят под ваш контроль. Вы второй игрок, захвативший замок. В награду вы получаете 500 очков победы и 300 известности. Вы можете назначить управляющего. Вы можете переименовать феод». Тео официально стал феодалом. И солдаты, получившие игровые уведомления, взревели, крича «Победа! Слава новому феодалу! Слава черному волку!». Они уже приготовились было помереть, штурмуя замок, но все пошло не по их плану, и Тео вновь всех удивил. Вскоре остатки армии бывшего феодала покинули замок. Остались лишь слуги, конюхи, кузнецы и прочий гражданский персонал. Но времени обследовать замок не было, требовалось догнать беглецов, поэтому, оставив половину армии на защиту города и замка, Тео направился в деревню Шахтерская, но опоздал. Отряд Глеба забрал все ценное, поджег дома и убил, кого успел, после чего, взяв лошадей, умчался в сторону соседнего феода. «Деревня Шахтерская, население 460. Благосостояние 34, казна 0, ежемесячная прибыль 320, сооружение, медная шахта уровень 2, гарнизон нет». «Да уж, печальное зрелище», — пробормотал демон. Состояние деревни было ужасным. Хоть Лиза и потушила пожары, но все, что было построено Глебом с братьями, уничтожено, как и половина деревни. Из приносящих доход сооружений осталась лишь шахта. И то потому, что ее очень тяжело обвалить. Глеб вложил немало денег в нее, расширив, и теперь она приносит 300 золотых каждый день. — Это бесчеловечно, — заговорила подошедшая Катя со слезами на глазах. Некоторое время назад она вместе с солдатами спасала людей, вытаскивая их из горящих домов и развалин. Впервые она столкнулась с такими ужасами. «Это война». Тео прижал к себе девушку и погладил по голове. В этот момент прискакал кентавр с Германом на спине. «Глеб с братьями, те еще уроды!» — со злостью прорычал кентавр. «И восстановление деревни обойдется в копеечку. Но, думаю, из-за шахты это место скоро станет процветающим», — добавил ушастый. «Тогда...» — Забирай, — ухмыльнулся феодал. — Ты серьезно? Герман чуть с кентавра не упал от заявления Тео. — Почему нет? Тебе нужно копить войска. Смоленск, южный город, логово демонов. В кабинет Наташи постучались, и после разрешения внутрь вошел Денис. Он выглядел уставшим и раздраженным. «Шеф!» Парень вздохнул и подошел к девушке, работающей без отдыха. «Говори, не томи!» Королева змей оторвалась от экрана ноутбука и взглянула на Дениса. «Она снова требует еды!» Парень залез рукой в карман и, достав бумажку, протянул девушке. «Вот список. 200 килограмм мяса, 1/2 кило яиц, фрукты, овощи». Чем дальше Наташа читала, тем сильнее ей хотелось сжечь записку. «Эта коза совсем сдурела? Пошли!» Вскоре они пришли в один из ранее незанятых номеров и постучали в дверь. Но никто не открыл, тогда Наташа еще раз постучала, но уже сильнее. — Тефа, ты совсем сдурела со своими запросами? Зачем тебе столько еды? — Зайди. Раздался голос из-за двери, и замок щелкнул. Наташа тут же распахнула дверь и... ужаснулась. — Это что еще за... Вырвалась у девушки. Она никак не рассчитывала попасть в сцену из одного известного научно-фантастического ужастика. От сидящей в кресле большегрудой зеленоволосой девушки во все стороны шли кишкообразные отростки, которые соединялись с огромными коконами из плоти. В такие могло поместиться несколько девушек или крупный мужчина. — Не обзывай моих милых куколок, все же они частичка меня, — уставшим голосом ответила Тефия. Она была истощена как физически, так и морально. Ну и к энергии почти не осталось. «Она создает солдат. Для этого нужна еда и отдых», — заговорила Исса. Она и открыла дверь, впустив Наташу с Денисом. «Солдат?» Королева змей заозиралась и насчитала 10 коконов. Но вдруг она услышала какой-то звук из кокона рядом с собой. Он начал раскрываться. Если точнее, то его насильно раскрывали. Мощные пальцы изнутри вцепились во внешнюю оболочку кокона и разорвали его на две части, явив миру высокого и крепкого мужчину. — Это еще что за херня? — вырвалось у Дениса. Но Наташа была схожего мнения. Перед ними был мужчина без бровей, ресниц и глаз. В черепе даже не было предусмотрено места для них. Собственно, ушей тоже не было, а вместо носа две маленькие дырочки, зато рот огромен и полон острых зубов. Не успели парень с девушкой как следует удивиться, как один за другим коконы начали рваться, и оттуда появились точно такие же мужчины. Следующие 3 дня... Тео вертелся, словно белка в колесе. У начинающего феодала дел было целое море. Требовалось как можно быстрее восстановить деревню трехдорожную и золоторудную шахту, на которую напал отряд Глеба, чтобы выманить часть армии прошлого феодала. Трехдорожная находилась в не намного лучшем состоянии, чем шахтерская. Ее грабили чуть ли не каждый день. Также парню нужно было заняться развитием своей территории, а денег это стоило несметное количество, как и нервов, потраченных на выбор. Времени было в обрез, требовалось захватить феод соседей и желательно подгадать момент и напасть, когда те начнут осаду замка, а до этого осталось совсем мало времени. За прошедшие дни в городе Дубовый была построена гильдия купцов. С ее помощью можно было заказывать различные товары, снаряжение, но самое главное — это информация. Купцы во все времена были своего рода шпионами. Ну и еще они иногда давали задания, но не Тео, он феодал. Как купец может дать задание феодалу? Задание брал Герман. Дела у длинноухого парня пошли в гору. Обе его деревни стремительно росли, а сам он носился по заданиям как сумасшедший. Уходил рано утром, а возвращался домой лишь к началу ночи. Но один раз он не успел вернуться в деревню вовремя, и началась ночь. Ему запретили подходить близко к ней, потому что началось расширение. А вот армии можно было вернуться, поэтому Герману с кентавром Евгением пришлось вдвоем спать на стоге сена. Эффективности ради Герман разбил отряды на группы. Так он за один день сможет выполнить больше заданий. К слову, часть заданий оплачивались из казны феода, но Тео не был против, ведь, выполняя задания, Герман помогает феоду, вследствие чего число жителей и благосостояние лишь растет. Там предотвратили нападение разбойников на торговцев, Тут спасли поля и фермеров от чудищ, остановили распространение эпидемии и многое другое. Тео тоже сражался, но то были нападения на Фиот. Особые события, для решения которых нужна сильная армия, а это деньги и время. Сами нападения нужны были, чтобы удержать первых феодалов от стремительного уничтожения команд конкурентов. Но армия Тео становилась лишь сильнее от сражения к сражению. За 3 дня, что для местных сравни 3 виртуальным месяцам, довольно много чего построилось. Завершилось улучшение дороги с грунтовой на каменную, что дало плюс 50 благосостояния для всех населенных пунктов в Фиоде. В 3-дорожной возвели небольшую крепость с гарнизоном в 100 человек. В западнее деревни Рыжие на границе с Фиодом Араян поставили небольшой аванпост для предупреждения о вторжении. Еще один такой поставили на перекрестке севернее Рыжий. В самой деревне возвели чистокол, хижину травницы и баню. Это существенно сказалось на привлекательности деревни, и туда прибыло почти 300 новых жителей. Замок тоже претерпел изменения. Во-первых, там построили большую конюшню. И теперь у Тео может быть 25 всадников или же рыцарей, если, конечно, обзавестись нужным зданием. Во-вторых, построили продвинутый тренировочный полигон, позволяющий тренировать более сильных и дорогих солдат. Ну и самое последнее — это филиал ордена Гарроса. Выглядело оно как что-то среднее между церковью и крепостью. Филиал позволял нанимать паладинов Гарроса, могучих воинов, закованных в металл. Они отличаются особо прочной броней, большими щитами и личной силой. Каждый паладин был минимум в начале становления, 11-13. Не самое умное решение, по мнению ведущих различных шоу, посвященных финалу отборочных. Паладины стоили неоправданно дорого — 30 золотых, но зато не требовали содержания. Еще один момент — это ограничение на количество. Чтобы увеличить доступное количество паладинов, нужно будет построить церкви Гарроса. Только вот, по сути, эти церкви — настоящие крепости, в которых могут укрыться люди, а всякий, кто нападет на церковь, столкнется с возмездием. Орден Гарроса пришлет армию и сотрет нападавшего и его фиот с лица земли. По крайней мере, об этом рассказал настоятель. Безопасность же, по мнению Тео, привлечет немало людей в его фиот. Да и он предпочитал не количество, а качество. «Господин!» В кабинет лорда вошел Гаррет, бывший генерал бывшего лорда. Это его одолели девчата в деревне Зерновая. После того, как Тео стал феодалом, Гаррет вымолил у Кати прощение за свою грубость и попросился на службу в армию. Парень же не собирался разбрасываться такими сильными одаренными. — Что случилось? — спросил Тео и, отложив арбалетный болт, который только что зачаровывал, кинул взгляд на вошедшего. — Мы получили донесение, что Фиот Мира пал, но при этом лорд сменился 2 раза. — О! Команды победили, но не смогли договориться, и в итоге перебили друг друга? — Интересно! Тео жутко оскалился, подмечая легкую цель, но, немного подумав, передумал. — Не будем их трогать. Наша армия еще обучается, а Раян всегда может ударить в тыл. — Мудрое решение, господин. Гаррет слегка поклонился. «Если у тебя все, то не мешай. Мне нужно зачаровать еще кучу болтов». Тео кинул взгляд на 2 бочки, полных смертоносных кусков железа, и вздохнул. «Не совсем все. У меня еще есть письмо от Шивы». Мужчина передал письмо, поклонился и ушел. Парень же быстро его вскрыл и прочитал. «Моему любимому лорду». «Вы обещали баловать меня массажом, но...» Тео не дочитал письмо и, смяв в комок, выбросил. Не до нее было. Времени оставалось мало, а работы много. Глава 26. Прошлым днем. Официальный форум Северных игр. Подраздел форума, посвященный команде «Волк и волчицы». Алый всадник. «Ура! Наша команда победила! Первое место!» Роман. «Однако согласен. Ура! Фейерверк!» Ксеноморф 10-10. «Сиськи победили бабло! Сиськам троекратное ура, ура, ура!» Вах-вах, лисица. «А где Энд Дэн со своим капс выключи?» Дэн. «Я тоже очень рад, и мне тоже хочется написать капсом «Ура!», но я не буду этого делать». Белки рулят ксеноморфу 10-10. «Неправда. Заслуга в победе принадлежит Цезарю. Белкопоклонники создали великолепный видеоролик из нарезок сцен с Цезарем под офигенную песню. Он там невероятно мил и очарователен». Афоний белкам рулят. «Есть теория, что Цезарь на самом деле самка». Белки рулят. «Я оставлю это тут. Ссылка». Алый всадник. «Почему я не могу войти? Сними ограничение на возраст». Ксеноморф 10-10. «Там сиськи! Много-много сисек! Рай!» Роман. «Товарищи, не отвлекаемся. Нам сейчас надо голосовать. Какую награду получит наша команда? Я предлагаю голосовать за уникальное сооружение. У Волка, благодаря золотой шахте, денег много, поэтому в них он не нуждается, как и в известности». Афоний. «Поддерживаю. Уникальное сооружение — идеальный вариант». Вах-вах, лисица, Роману. «Лапочка, у тебя же много знакомых. Подскажи, где можно заказать костюм, как у Елизаветы?» Роман. «Есть у меня такой знакомый и...» «Сдавайтесь, вы обречены!» — кричал Леонард. «Иди, шакалы! Явились на все готовенькое!» По прошествии еще трех дней игроки Феода Араян напали на замок, но Тео этого и дожидался. Поэтому его армия пришла как раз в тот момент, когда замок пал. Битва была очень масштабной. Игроки привели около 1500 солдат, и большая их часть пала в битве. Поэтому армиям Тео и Германа противостояли лишь 300 уставших и израненных бойцов. «Тогда вы умрете. Последнее предупреждение, сдавайтесь», — громко произнес Черный Волк. По левую сторону от него стоял Красный Минотавр, по правую — Земляной Человек, а за ними 1000 отборных солдат. Ничего, кроме ругани, в ответ Тео не услышал, но он не спешил нападать, потому что мог понять состояние противников. Команда Глеба неплохо разграбила деревни этого феода, а Тео и вовсе лишил одной из крепостей. Герман тоже разик заходил на огонек и весьма успешно. Но стоило людям выругаться, как начался торг. Но демон был непреклонен. Никакого союзничества и дани. Лишь капитуляция. И как бы противник не противился, но Тео заставил их сдаться. Все три команды, а точнее то, что осталось от них, выбыли из игры. А Герман стал лордом Феода, не потеряв ни солдата. Этим все не закончилось. Армия Тео сразу же двинулась на юг, в Феод мира. Шли они медленно и показательно, дав врагу время подготовиться и собрать силы. Захватывать деревни и города демон не стал, сразу двинувшись к замку и, добравшись до него, взял в осаду. Численность армии была примерно равна, поэтому феодал Миры посчитал, что при защите он гарантированно победит. Встреться он с армией Тео в чистом поле, и даже вдруг он победил бы ее, сосед Запада обязательно среагирует и с легкостью захватит обескровленный феод. Поэтому феодала устроит лишь разгромная победа над врагом. Только вот у демона был очень жестокий и коварный план. Он не стал использовать преимущество своего зачарованного оружия. а использовал дары своих людей, а именно Лизы и Гаррета. Замок располагался на довольно глинистой почве, поэтому стены были устойчивее, подкоп прокопать тяжелее, но и много других преимуществ. На весь замок было 4 колодца. 3 из них запечатал земляной человек с помощью Лизы, а последний... Его отравили, но не ядом, а средством, вызывающим сильную боль в животе. В деревне Рыжая жила травница, поэтому сделать особое средство не было проблемой. А вот доставить тяжело. Но Лиза по совету Тео просто засунула горшочек с отравой в Мухтара, и тот по тоннелю, вырытому Гарретом, добрался до колодца и разбил горшочек, а заодно блокировал возможность естественной очистки воды в колодце. «Всегда знала, что ты та еще мерзопакостная личность», — заявила Даша, видя улыбающуюся Лизу. «Почему это?» — воскликнула удивившаяся от такого заявления девушка. «Ну так отравила 1000 человек, теперь довольная собой?» — ухмыльнулась девушка-дракон. «Я, между прочим, им жизнь спасла. Или так, или нападение и смерть». Лиза, скрестив руки под грудью и показательно отвернувшись, обиделась. Но тут подошел Тео. «Не ругайтесь, вы все у меня умницы». Парень со спины обнял Лизу и посмотрел на вторую девушку. «Даша, у тебя будет не менее важная задача». Армия весь день делала вид, что скоро нападет. Даже несколько раз продемонстрировала эффективность зачарованных дальнобойных стрел, заставив защитников прятаться и сооружать самодельное укрытие. Из-за неспособности ответить на обстрел боевой дух защитников существенно упал. К тому же Леонард каждый час предлагал всем им сдаться, пообещав сохранение жизни. К середине дня люди в крепости обнаружили, что в колодцах начала заканчиваться вода. В замке почти не было запасов, и это вызвало у людей обеспокоенность. Но решение было принято быстро, а именно — копать новые колодцы. В ответ Гаррет мог лишь мерзко посмеяться. Некоторое время спустя главный сценарный отдел финального этапа отборочных. Работники отдела собрали срочное совещание, а всему виной Волков и его команда, точнее их выходка с колодцами. За большим столом сидели 7 мужчин и 2 девушки. Выглядели они встревоженно, ведь им грозило лишение премии. На столе перед людьми лежали различные карты и документы, но к ним никто даже и не прикоснулся. — Ребята, и что нам делать? — спросила одна из девушек. — Да уж, следуя лору игры, день — это месяц, а месяц без воды — это смерть, — добавил светловолосый мужчина. «Ну, не можем же мы убить всю 1000 человек за одну ночь, пусть даже и понарошку», — воскликнула другая девушка. Представляя, как они выводят 1000 человек из замка и увозят на базу со словами «Простите, но вы вроде как умерли от жажды». Воцарилась тишина. Люди задумались. Решение Тео отравить воду поставило сценаристов, как и организаторов игр, в неловкое положение. «Давайте рассуждать. Есть ли шанс, что солдаты в замке смогут выкопать колодец?» «Никаких. Любой колодец будет завален противником». «А дождь?» «В прогнозах всю неделю будет ясно». Люди вновь замолкли и задумались. «А сколько у них всего воды? Там же есть запасы?» «Учитывая количество людей, этого не хватит и на день». «Воду ведь можно вскипятить, и часть ядра пропадет, наверное». Вдруг дверь в кабинет раскрылась, и внутрь влетел один парень. Выглядел он неважно. «Ребят, я тут общался с химиками. Кажется, у нас есть решение». Рано утром, еще до рассвета, на крышу цитадели замка приземлился парень в простой одежде с мечом, щитом и множеством металлических стержней за поясом. «Ты как?» — спросил Тео, но, учитывая, что Даша уже лежала на спине, ей было явно не очень хорошо. крылья не чувствую. Прости и спасибо. Тео перевел взгляд на хищного зверя на своем плече. Немного погладил его и поставил на пол. — Цезарь, Даша под твоей защитой. Охраняй ее. — Ук, пипи! Дикий и невероятно хищный зверь оскалил свои зубки, говоря, что загрызет любого, кто явится с недобрыми намерениями. Тео же кивнул и, окинув замок духовным зрением, направился вниз по лестнице в полу. Сейчас все в замке либо спали, либо страдали от боли в животе. На стенах стояло 5 десятков наблюдателей из числа наиболее стойких, включая 2 игроков. Одаренные лучше переносят такие отравления, а на стадии завершения максимум, что может случиться с ними, это появятся газы. Единственный боец в ранге герой тоже находился на стенах, опасаясь, что враг направит своего, и тот откроет ворота. Поэтому феодала защищала лишь небольшая группа солдат. Тео попросту вырубил их и спокойно проник в покои лорда. Молодой черноволосый парень сладко спал на огромной кровати в окружении 8 девушек. Конечно же, обнаженных, а их одежда была разбросана по всей комнате. — Вставай, герой-любовник, утро началось! — громко произнес Тео, обнажая меч. Девушки тут же проснулись и, увидев парня, громко завизжали, вылетая из кровати. Всего пара мгновений, и на кровати остался лишь феодал, а девушки забились по углам. — Охрана! Охрана! — закричал парень, вскочив на ноги. — Глупо! Тебя никто не услышит! Тео жутко улыбнулся, а его меч заискрился. — Это ты, глупец, раз считаешь, что можешь одолеть меня! — ухмыльнулся черноволосый и приготовился к бою. Его руки покрылись электричеством, а через миг он уже держал клинок из к энергии молний. Тео покачал головой и вонзил меч в пол, после чего резко метнул в черноволосого один из стержней, снятых с пояса. Противник отскочил в сторону, но лишь после того, как в него попало это странное оружие. Слишком уж быстро оно летело. — Ах! — простонал тот, неудачно рухнув на пол, но болезненнее всего было лишиться сразу четверти кей-барьера. Стержни были слабенькие, специально, чтобы не убивать, а брать живьем. — Продолжим? — ухмыльнулся Тео, демонстрируя больше стержней. Феодал яростно прокричал и кинулся в атаку. Сдайся он без боя, был бы опозорен не только он, но и весь его род. Только вот продержаться он смог лишь минуту. «Передай мне власть и признай поражение», — прижав меч к шее избитого парня, приказал Тео. «Тебе не получить, Феод! Когда я умру, кто-то из моих товарищей станет лордом!» Выплюнув выбитый зуб, злобно прорычал побитый. — Это если ты хочешь умереть. Ухмыльнулся Волков и убрал клинок. — Во всяком случае, твоя армия недееспособна и не представляет угрозы. Я же не хочу лишних жертв, а умереть в ходе штурма раз плюнуть. — Ты же не хочешь умереть? — Я не хочу проигрывать! Сердитым взглядом воскликнул парень. «Этот Феод был обречен еще до того, как я пришел. Ваши команды не смогли договориться и передрались друг с другом, ослабив общие силы. Если ты не хотел проигрывать, то надо было думать о последствиях своих действий». Тео перевел взгляд на обнаженных дев и ухмыльнулся. «Похотливый ты наш!» «Не тебе!» Парень хотел было ответить, но демон схватил его за шею и поднял над землей. — Я даю тебе последний шанс. Сдавайся или умри! — прорычал он, тыча клинком в живот феодала. — Сообщение. Правитель Феода Мира. Прошла неделя. Долгая, утомительная и очень плодотворная. Тео и Герман больше не проводили экспансию. Сперва им нужно было переварить уже захваченное. К тому же команда ТО вновь получила первое место зрительского рейтинга, и вновь можно было построить уникальное здание. На этот раз парень возвел цирк Линды. Несмотря на странное название, это сооружение позволяло нанять героя, Линду, вместе с двумя десятками одаренных в середине завершения. Все они, включая саму Линду, имели облик чудовищ. Таким образом, количество одаренных на стадии развития у Тео увеличилось до трех. Герман тоже смог раздобыть одного, но с большим трудом. Дела у ушастого шли не очень. Вместо того, чтобы вкладываться в экономику, ему приходилось усиливать армию, что съедало весь бюджет. Сосед с запада намеревался захватить Феод Германа. Но пока все ограничивалось лишь мелкими стычками и различными вылазками с целью диверсии. Сосед Тео тоже готовился к битве, ожидая вторжения. Впрочем, он начал готовиться сразу, как демон захватил Феод Мира. Только вот Тео лишь делал вид, что готовится напасть, а все не нападал. В итоге сосед целую неделю платил наемникам огромные деньги, пока в итоге попросту не обанкротился. Наемники ушли, а это было почти две трети армии. Благодаря купцам-шпионам Тео знал, что у соседа-феодала имелось уникальное здание штаб гильдии наемников. Оно позволяло нанять огромное количество солдат за сравнительно небольшую цену и очень быстро. Только вот эта цена будет списываться каждый день. В итоге получалось, что он каждый день нанимал их заново и отпустить не мог, ведь армия Тео стояла на границе и нередко устраивала вылазки на территорию соседа. Однажды Тео средь бела дня нагло похитил две деревни. Он забрал все население с их имуществом и переселил в свои деревни и города. И вот когда противник остался без армии, демон привел 2000-ую армию под стены замка Феода Нуран. Гарнизоном были 800 бойцов и один герой. Они могли бы показать зубки, будь против них обычная армия. Но лишь сотня паладинов Гарроса могла ополовинить армию Феода. Тео строил церкви Гарроса везде, где мог, и быстро увеличил количество паладинов до сотни. Все они были на стадии становления и не требовали заработной платы, поэтому были идеальными солдатами. «Оль, Кать, вы прикрываете. Лиза, Даша, на вас отвлечение внимания. Остальные — в атаку!» Тео со своими тремя героями кинулся к воротам замка. Тот был построен в большой скале, имел высокие стены, множество башен и довольно крепкие ворота. Источником воды была горная река, выходящая из скал. Колодец нельзя отравить, если его нет. А еще земля довольно каменистая, подкоп не сделать. Поэтому парень попросту повел сильнейших бойцов в атаку на ворота. «Стрелы я защищу!» — прокричала миниатюрная блондинка и, встав перед Тео с Линдой, закрыла их своим огромным щитом. Гаррет же в облике земляного человека закрывал своим телом Леонардо и Ольгу. Впрочем, девушка не позволила стрелам попасть в них, создав воздушный щит. Стрелы попросту снесло в сторону. В это время Даша поджигала замок. Конюшню, казармы, все, что могло гореть. Девушка-дракон попросту перелетела через стены, защищаясь от стрел с помощью артефакта Тео, атаковала и улетела обратно. А потом из реки вылезли мухтары. Река хоть и была перекрыта мощной стальной решеткой, но в воде-то что? Собаки легко пробрались в замок и напали на солдат. Только вот они не уходили далеко от реки, чтобы успеть в ней скрыться, если придет кто-то сильный. А они пришли и довольно быстро. В Феоде Нуран было 15 игроков. Все они были сильны и умелы. Объединившись, они смогли бы одолеть противника в начале развития. Игроки довольно быстро прогнали собак обратно в реку. Тем временем, несмотря на все усилия защитников, они не смогли остановить Тео с троицей героев. С легкостью выломали массивные ворота и забрали их с собой, временно оставив пылающий замок в покое. Следующий набег состоялся через час. На этот раз целью был герой противника. В воротах отряд встретили тяжелые копейщики и мощный обстрел лучников и арбалетчиков. Но три героя даже особо и не напрягались. Нападал бы кто-то один, то да, было бы тяжеловато, а так... В итоге, после короткого боя, копья защитников были сломаны, люди избиты. Тео требовал, чтобы никого из защитников не убивали. Все же это его будущие солдаты. Так или иначе, миссия была выполнена и даже перевыполнена. Помимо основной цели, отряд налетчиков ликвидировал трех игроков, сломав им несколько костей, после чего они уже не могли продолжать игру. Утащив вражеского героя к себе в лагерь, отряд перекусил, отдохнул и, восстановив силы и энергию, вновь направился в замок, но обнаружилось, что феодал, как и большая часть игроков, сбежал через тайный ход. Отпускать их Тео не собирался и отправил Линду в погоню. Если до пика стадии завершения люди с даром превращения обычно хотя бы частично сохраняют человеческий облик, то Линда на стадии развития стала истинным чудовищем. При трансформации она полностью потеряла человеческий облик, став чем-то средним между многоножкой и крабом. Ее новое тело едва уместилось в тоннеле 3 метра шириной и 2 в высоту. Погоня обещала быть веселой. Глава 27. «Защитники Феода, ваш лорд сбежал! Бросайте оружие! Сдавайтесь!» — громко прокричал Леонард, находясь на балконе личных покоев феодала. Солдаты, конечно же, не собирались сражаться до смерти, поэтому были только рады сдаться. Да и, как оказалось, Линда довольно быстро догнала беглецов. «Сообщение! Правитель Феода Нуран сдался! Весь Феод...» «Пи-цок-пи-пи!» — возмущался Цезарь. «Нет, только после игр. Или ты хочешь сидеть дома?» — возразил Тео на претензии Белки. «Пи-цок!» — ругался зверь, крутясь на месте. «Цезарь, милый, ты уже на пике завершения. Нельзя тебе пока на развитие». Нежные женские руки обхватили Белку и прижали к груди. Впрочем, груди там почти не было. «Ты ведь тогда не сможешь участвовать с нами на играх, а впереди самый сложный этап». «Пи!» — ответила Белка и сдалась. Против аргументов Кати у него не нашлось, что ответить. За месяц финального этапа отборочных Тео довел Белку до пика завершения. Остался лишь последний шаг, и зверь перейдет на развитие. Но как изменится зверь, парень не представлял и не хотел рисковать. Впрочем, как и не хотел рисковать с повышением ранга девушек. Он поднял им всего по одному рангу, доведя до 25-го. Делать это приходилось осторожно, чтобы не выдать себя организаторам. Хоть линзы и отключены, но кто знает, вдруг они передают информацию. Или после окончания этапа проверят их ранг. Мысли Тео прервал звонок в колокольчик, установленный снаружи палатки, в которой и находился парень с девушками. Она была достаточно большая, даже для пятерых. «Войдите!» После слов парня в палатку вошел Леонард. «Господин, они здесь!» Красный Минотавр выглядел встревоженным. Все же финальная битва. Сейчас к позициям Тео приближалась армия 4 команд из 6 феодов. Они заключили союз, чтобы вместе напасть на Тео с Германом и сокрушить их. К удивлению последних, среди нападающих была команда Глеба. Они все же как-то сумели захватить себе замок. «Очков победы — 9877!» Посмотрев, сколько у него накопилось очков победы, Тео улыбнулся и вышел из палатки. Яркое солнце временно ослепило его, заставив приложить руку ко лбу, защищаясь, пока глаза не привыкнут. Раздалось «Пи!», и на плечо парня запрыгнул серебряный зверь, а рядом встали четыре красавицы. Все они смотрели на многочисленную армию, движущуюся по просторной долине к холму у озера, на котором расположилась армия Тео. Врагов было 30 000, втрое больше, чем у демона, но тот не переживал. Он провел бесчисленное количество сражений в прошлой жизни и, в отличие от врагов, умел управлять большой армией. К тому же он заранее подготовился к бою. У подножия холма вместо нормальной почвы была грязь, причем достаточно глубокая, чтобы провалиться по колено. Это Лиза и Гаррет постарались, чтобы усложнить противнику штурм. На самом холме были оборудованы несколько рядов простеньких стен, цель которых — защитить армию от вражеских стрел. А на вершине холма четыре катапульты с большим количеством зачарованных снарядов. К тому же Тео предпочитал качество, а не количество. Все его солдаты отлично снаряжены и сильны. «Многовато их!» — раздался встревоженный голос Германа. Парень вместе со своей командой прибыл в полном составе. Все были облачены в хорошую броню и при оружии, но они сильно переживали. Враг оказался сильнее, чем они думали. А из-за того, что 10-тысячную армию не уместить в замке, пришлось встречать врага вне стен. «Меньше, чем я рассчитывал. Все же это финальное сражение. Их поражение в этом бою означает поражение в игре». Слова Тео удивили не только отряд Германа, но и Леонардо, подошедшего, чтобы сообщить о полной готовности. Но демон и так все это знал. Духовным зрением он мог видеть все в радиусе 2,5 километров. Поэтому прекрасно представлял численность, силу и состав солдат противника. Через некоторое время к Тео, сидящему на своеобразном троне с видом на армию врага, подбежал один из командиров со срочным докладом. — Господин, враг достиг зоны обстрела катапульт. Разрешите начать бомбардировку? — Нет еще, слишком рано. Жди команды. Демон хотел, чтобы враг из хаотичной толпы превратился в встроенные ряды кирпичей. Так кто-то обозвал отряды пехоты, выстроившиеся в несколько рядов. К сожалению, снарядов не хватало, поэтому важна была эффективность. И вот, после небольшого отдыха и разработки плана сражения, враг зашевелился. Огромная хаотичная толпа начала выстраиваться в отряды, и в большинстве своем получались те самые кирпичики, о которых говорил Тео. Разнообразие войск врага удивляло. Лучники, легкая и тяжелая пехота, копейщики, топорщики, какие-то варвары и множество мяса вроде щитоносцев, ополченцев и бандитов. Впрочем, как и построение. У противника совсем не было понимания сильных и слабых сторон своих отрядов. Расположили они их так, что те скорее мешали друг другу. Однако перед самым наступлением они, казалось, догадались, что выстроили войска не очень удачно, но было поздно. Тео не собирался давать им возможность исправить свои ошибки и приказал атаковать катапультами. Первый снаряд попал в землю и разорвался на множество частей. Был сильный недолет, и враг не пострадал. А вот второй... Он приземлился ровно в ряды лучников и, взорвавшись, смел весь отряд. Третий и четвертый камни упали не так эффективно, но урон нанесли приличный. Неожиданная атака разрушила все планы противника, и тот, остановив на середине передислокацию отрядов, отправил всех в атаку. В итоге расположение войск стало еще более отвратительным. Быстрее всех бежала легкая пехота, а именно бандиты да дикари. Они же первыми и попали в лужи с грязью. Обойти это препятствие было невозможно, лишь если делать крюк вокруг холма. а под обстрелом лучников и катапульт это казалось затруднительным. Идти по колено в грязи было тяжело, но лишь первым рядам. А вот всем последующим гораздо легче, ведь мертвые тела, шедших впереди, стали своего рода мостом. И если бандитов смерти товарищей ввергали в ужас, и они замедлялись, то варвары, крича и рыча, лишь быстрее бежали, размахивая своим оружием. «Арбалетчики!» — раздался приказ, и огромное множество арбалетных болтов поразило пехоту врага, мчащуюся на холм. Щиты и доспехи пробивались, как бумага, а порой болт пробивал тело насквозь. Мертвые и раненые устилали землю, а некоторые и вовсе скатывались к подножию холма. Но враг не прекращал штурм. Приближалось еще больше солдат, подошли лучники, и началась перестрелка. За всем этим наблюдал Тео, сидя на большом троне. По обе стороны от него стояли его девушки в нарядах горничных. Им не было нужды сражаться, демон не сомневался в своей победе. Ему нужно было лишь отдавать приказы. «Первый и восьмой отряды лучников пусть переключатся с варваров на подавление лучников противника», — велел демон. «Есть», — ответил один из глашатаев и умчался передавать приказ. «Всем арбалетчикам сосредоточиться на легкой пехоте. Нельзя позволить им забраться на холм. О тяжелой пехоте пусть не переживают, им будет очень тяжело взобраться на холм», — вновь приказал демон. С помощью духовного зрения черный волк видел все поле боя. Он мог указать пальцем, и туда начнут стрелять катапульты, нанося максимальный урон и руша планы противника. Мог приказать, и указанный отряд врага будет расстрелян зачарованными снарядами. Разнообразие зачарованных стрел и болтов было велико. Все же Тео трудился над их созданием ежедневно до самой ночи. «Трусы!» — ухмыльнулся демон, подмечая, что вражеские игроки, опасаясь катапульт, боятся близко подходить. Впрочем, не зря. По ним уже два раза стреляли. Стоило им захотеть приблизиться. Из-за этого команды передавались непростительно долго, что стоило жизни множеству солдат. Но врагов все же было втрое больше. И вскоре противник добрался до первой защищенной позиции, и началось сражение в ближнем бою. Но защитники были выше нападающих, а встречали врага паладины и копейщики. Вдруг внимание демона привлекла одна особо сильная душа. Однако тот лишь ухмыльнулся и поднял руку. «Леонид, Гаррет, Линда, среди тяжелой пехоты противника скрывается вражеский герой. Обезвредьте его». «Да, господин». Троица одаренных, конечно, недоумевали, но поспешили выполнить приказ. Гаррет обнял их и, покрыв себя с соратниками слоем земли, покатился вниз, увеличиваясь в размерах, словно снежный ком. К удивлению зрителей, да и самого демона, земляной ком ловко маневрировал меж отрядов и заграждений защитников, двигаясь к врагу. В это время группа из пяти сотен, закованных в сталь воинов, медленно, но верно поднималась по холму. Они прикрывались щитами от стрел и специально шли с того участка, где не было арбалетчиков. Только вот мог ли опытный полководец допустить такую ошибку? Конечно же! Это была ловушка. Правда, ей не суждено было захлопнуться, ведь вместо нее в отряд врага врезался огромный земляной шар, разбив строй солдат и разметав их по сторонам. Тут же активизировались лучники, атакуя электрическими стрелами. Им было без разницы, пробьют они броню или нет, главное не попасть в щит. Электричество гарантированно выводило из строя солдат, но редко когда убивало. Тео все же не хотел бесполезных жертв. Сам этот этап, а также использование рабов, преступников и наемников, было ему отвратительно. Жизнь людей — это не игрушки. В этом хаосе быстро обнаружился вражеский герой. Он поспешил сбежать, увидев троих сильных противников, но кто бы ему это позволил. К битве силачей присоединилось еще несколько отрядов врага, но к одаренным их не подпустили. В бой вступил отряд Германа и зверолюдей. Лед ушастых братьев очень хорошо подходил для сражения на холме. Враги поскальзывались и катились вниз, нередко что-нибудь себе ломая. Даже простой вывих мог вывести бойца из строя. Прошло еще немного времени. Первый рубеж обороны все же был прорван, и пехота Тео отступила в тыл, чтобы передохнуть и обработать раны. Началась битва за второй рубеж. Там тоже были деревянные стены, но подъем оказался куда сложнее. Враг же уставал лишь от одного подъема. Добираясь до защитников, солдаты были обессилены, а их противники бодры и полны сил. Впрочем, Тео не собирался их всех убивать. Он заманил почти всю армию врага на холм, и это была его победа. «Это конец», — ухмыльнулся демон, подмечая появление своего козыря. «Наемники! 1000 всадников!» Прятавшиеся в лесу всадники показались после того, как 2/3 армии врага появились на холме. Они с легкостью смели лучников, ударили по пехоте, штурмующих холм, в тыл и отступили, но лишь для того, чтобы вновь напасть. Это окончательно подорвало боевой дух солдат, и те, бросая оружие, принялись сдаваться. Возможно, исход боя могли бы решить вражеские герои, но они охраняли своих господ, а те, кто был послан в бой, либо ранены, либо взяты в плен. «Сообщение. Вы одержали сокрушительную победу и получаете 8100 очков победы. Сообщение всем игрокам. Один или несколько команд набрали 10000 очков победы. Финальный этап отборочной Северной игры завершен. С этого момента любые сражения строго запрещены. Скоро вас заберут вертолеты. Пожалуйста, оставайтесь на месте». «Победа! Ура!» Воины Тео кричали, надрывая глотки. Эта адская игра, где их жизни были ничем, лишь пешками на шахматной доске, наконец-то закончилась, и они выжили. «Тихо всем!» Усилив голос, рявкнул Тео, и когда все замолчали, добавил: «Помогите раненым. Вытащите выживших людей из-под гор трупов. Самых тяжелых несите ко мне». Уже расслабившиеся люди тут же засуетились, даже бывшие враги занялись помощью раненым. Все они — братья по несчастью, и Тео напомнил им об этом. Солдаты, работая сообща, помогали всем, неважно, на чьей стороне он был в этой битве. Парня мигом завалили смертельно ранеными солдатами. У демона же было вдоволь зеленой манны. На этом этапе он редко ее тратил, и то лишь на спасение жизней. Теперь уже хранить ее не было смысла. Дома он получит еще. Чтобы спасти побольше жизней, демон крутился волчком, стараясь везде успеть. Многие из солдат — обычные наемники, но попадались и рабы. Последние сейчас были счастливее всех. Они мало того, что заслужили свободу себе и близким, так еще и получат денежную компенсацию. Не такую большую, как наемники, но на жизнь им хватит. Ни рабы, ни наемники не имели греха перед демоном, и он не хотел их смерти, но излечивал не полностью. Лишь так, чтобы они продержались до прибытия медиков. Поэтому за короткое время Тео спас более 100 жизней. Впрочем, он был не один. Какая армия без врачей? У черного волка даже 10 лекарей имелось. Правда, слабеньких, но лучше, чем ничего. «Господин...» К Тео подошел Леонард. На его лице была неуверенность, а в руке двуручный топор. «Говори...» — приказал парень мужчине сзади, но сам не обернулся, занимаясь ранеными. — Мы со стариками хотели бы и дальше служить вам. — Уверен? — Я рядовой член маленького рода, — продолжая заниматься делом, ответил он. Леонард же лишь рассмеялся. «Думаю, это ненадолго. И еще, помимо шестерых стариков, в моем отряде было 50 опытных бойцов, но я не знаю, сколько из них выжило. Обычных людей распределяли случайным образом». «Как мне с вами связаться после возвращения на базу?» Тео наконец-то закончил с раненым и обернулся. Леонард же довольно улыбнулся и ответил. «Вы можете потратить заработанные очки победы на найм любого, кто находился под вашим управлением. Если они согласятся, вы сможете с ними договориться об условиях. Если же откажут, то потраченные очки сгорят». «Все так, как сказал Леонард», — произнес подошедший Гаррет и, кинув взгляд на Минотавра, добавил. «Я бы тоже хотел служить вам, господин. Вы один из немногих аристократов, кого я могу уважать». «А ты, Линда?» Парень бросил взгляд на девушку в черной рваной одежде. Впрочем, эти тряпки и одежды назвать было сложно, при этом они почти не скрывали ее обнаженное тело. Из-за трансформации в чудовище одежда Линды каждый раз рвется в клочья. Правда, девушка уже привыкла и не шибко стеснялась наготы. Даже наоборот, ее очень забавляла реакция некоторых мужчин и юношей. «Нет уж, мы со зверятами любим свободу. За эту игру нам заплатят огромные деньги. А вот когда они закончатся, тогда и подумаем». Девушка расхохоталась, но через миг стала сама серьезность и пошла к своей палатке переодеться. Леонард и Герат же проводили ее взглядом, пялись на аппетитную попку, подтирая текущие слюни. Тео же вернулся к оказанию помощи раненым, но его постоянно отвлекали желающие служить ему. Их оказалось на удивление много. Парень также узнал, что договориться с ним после игр не получится. По договору с империей наемники и бывшие рабы не могут принять предложение служить или заключить контракт с игроками, которые не оплатили их очками победы. Это относится и к родам игроков, и их ближайшего окружения. Иными словами, или за очки, или никак. Единственное, что договор длился 5 лет, после чего можно смело служить кому угодно. «Леонард, дай свой топор». Тео протянул руку, и воин, вернувший человеческий облик, отдал оружие. Парень хлопнул его по лезвию и отбросил в сторону, а через миг топор разорвало на части. «Такой могучий артефакт!» У Леонарда сердце кровью обливалось от вида обломков уничтоженного оружия, да и не только у него. «Хлам! Сделаем тебе получше!» Похлопав мужчину по плечу, парень продолжил уничтожать свои артефакты. А закончил он все это эффектным фейерверком. Тео добавил в стрелы, арбалетные болты и прочее механизм самоуничтожения. Конечно, из-за этого снизилась их мощность, ведь на самоуничтожение нужна манна. Но парень не намеревался дарить организаторам плоды своих трудов. Почти сразу после фейерверка в небе показались вертолеты. Много-много больших вертолетов. Они приземлились на холме и равнине, высаживая медиков, охрану и прочий персонал. Они сразу же начали собирать раненых и по необходимости оказывали медицинскую помощь. «Спасибо за все!» Герман пожал Тео руку, да и остальные поблагодарили, после чего люди попрощались и разошлись по вертолетам. Все они так устали, что, оказавшись в безопасности, смогли наконец-то расслабиться. «Как много людей умерло!» — грустно произнесла Катя, смотря на поле боя. «На самом деле умерло не более 5000. Солдаты старались вывести противника из строя, а не убивать. Да и получившие ранения солдаты, даже если оно легкое, падали, притворяясь мертвыми», — ответил Тео. Он не раз замечал это. Лишь бывшие преступники безжалостно убивали противника, но и таких старались не щадить. Организаторы таких ставили лишь на роли бандитов, налетчиков, варваров и прочих. — Даже так, 5000, — бормотала Катя. Люди каждый день гибнут, и подмечу, что после вашего похищения солдаты Волковых убили целую кучу людей, спасая вас. Не менее 1000 погибло, — вмешалась Даша. — Даша, ну зачем ты так? — воскликнула Лиза и прижала блондинку к груди. Ей нужно перестать вести себя как ребенок и повзрослеть, — прорычала девушка-дракон. Финал отборочных выиграл один лишь Ваня. Что будет на самих северных играх? Там все будет гораздо тяжелее. Если ты достаточно взрослая, чтобы скакать на члене Вани, то будь добра и во всем остальном соответствуй, иначе ты погубишь не только себя, но и нас. — Даш, — заговорила Лиза, но была прервана. Тео неожиданно обхватил ее и всех остальных девушек, прижимая к себе. А через мгновение вертолет разнесло на части мощнейшим взрывом. Девушки закричали от испуга и покрепче вцепились в парня. Тео сразу же создал магический барьер, но он лопнул буквально через пару мгновений, опустошив запасы очищенной манны до нуля. После чего многочисленные осколки обшивки вертолета вонзились в плоть людей и раздались болезненные крики. Досталось всем. При этом они падали с большой высоты. — Даша, улетай, спасайся! — кричала Лиза. Но девушка-дракон не ответила. Она была серьезно ранена и потеряла сознание от болевого шока. — Я попытаюсь! — пробормотала Ольга. Она тоже была ранена, но все же смогла создать ветер, снижая скорость падения. Но и Тео не остался в стороне. Несмотря на многочисленные раны, он не отпускал девушек, при этом формировал заклинание, используя неочищенную манну. Это было тяжело. Голова была как в тумане из-за резкого магического истощения, в теле слабость, а еще и кровь терялась с огромной скоростью. Впрочем, умереть от потери крови ему не грозило. Скорее, он разобьется, потому что земля уже была совсем близко. Болезненно прорычав, парень закончил формирование заклинания, и падение практически остановилось. К сожалению, ненадолго. Неожиданно подул сильный ветер, и людей, казалось, хлопнули огромной рукой, отправляя в полет. Тео из последних сил защитил девушек от падения, сам же приземлился спиной от дерева и, сломав несколько веток, упал на землю. — Бездна! — пробормотал он, с трудом поднимаясь на ноги. — Ой, какой же я неосторожный! Чуть не убил! — раздался старческий голос на латинском языке. Звучал он отовсюду. Но вдруг завыл ветер, и через пару мгновений перед парнем оказался седой старик в белых одеяниях. Старик взмахнул рукой, и Тео ощутил, что весь воздух из его легких вырвался наружу. Он начал задыхаться, но ничего не мог поделать. Горло и нос были перекрыты аширой. Тогда парень начал создавать воздух прямо в легких. Тео активировал духовное зрение и ужаснулся. Перед ним одаренный на стадии доминирования. И тот был очень недоволен, что парень до сих пор не потерял сознание. — Крепкий малый. Думаю, от легких побоев ты не помрешь, — ухмыльнулся старик, и мощный удар по голове вырубил парня раньше, чем того достиг голос одаренного.